Глава 30. Кража. Цветок отрешения от мира пробудился, и этого уже не изменить. Божественное орудие нельзя уничтожить, но до того, как оно полностью поработит своего нового владельца, его можно отнять. Бессмертная душа Сусу была ближе магическому артефакту, поэтому волшебный цветок мгновенно признал в ней хозяйку. Девушка, закрыв глаза, пила темную энергию из уст Тантайцзиня, пока фиолетовая крупинка не покинула его тело. Аметистовый свет вошел и растворился в сердце Сусу. В этот момент вся печаль, гнев и горе этого мира охватили ее душу. Тантайцзинь все еще оставался в беспамятстве. Он намеренно довел древесного демона до полного исступления и позволил поглотить себя. А как только оказался внутри, схватил светящийся в темноте цветок. В то же мгновение его тело охватило крупная дрожь, голову и грудь пронзила страшная боль, и он повалился без сознания. Продираясь сквозь тьму бескрайнего ужаса, он словно снова очутился в саду камней, во дворце своего детства, Великой Ся. Вот он, грязный семилетний мальчишка, спрятавшийся за большим валуном. С жадностью наблюдает, как императрица заботливо промакивает лобик своего запыхавшегося младшего сына. В ее глазах столько нежности и любви, он слышит ее голос: «Сяолинь, дитя мое, что вы узнали сегодня на занятиях?» Шестой принц, белокожий и розовощекий мальчуган, сжав кулаки, он бойко отвечает: «Наставник научит меня управлять водой, а генерал Лю обещал показать, как стрелять из лука, сидя на лошади». Императрица улыбается: «Ах, мой сын еще так мал. Сможет ли он овладеть таким сложным навыком?» Сяолинь уверенно кивает: «Конечно, это только на словах сложно, но чем раньше научишься, тем более искусным будешь. Так наставник говорит». Нянюшка, стоящая рядом с императрицей, сетует: «Ее Величество беспокоились, что Ваше Высочество переутомится от обучения. Приготовили для вас суп и ждут здесь все это время». Из корзинки с провизией, которую держит служанка, до маленького худенького сорванца, схоронившимся за камнем, доносится восхитительный аромат. Он замерз и не может вспомнить, когда в последний раз ел. «Так вот каково, когда о тебе заботиться», — думает он. «У него тоже когда-то была мама. Но ей пришлось умереть, чтобы он родился, его жизнь в обмен на ее смерть». Под камнем муравейник. Мальчишке пришлось раздавить насекомых дырявым сапогом, чтобы они его не покусали. Тантайцзинь смотрит на Сяолиня и невольно пощипывает травинки под рукой. Он слышал, что говорили слуги: «Его Высочество Шестой Принц необыкновенно умен. В свои 7 лет он знает множество стихов и показывает большие успехи в боевых искусствах. Даже 4-й брат, что 5 годами его старше, не смог победить младшего в поединке на мечах. Он вежлив и добр. Служанка столкнулась с ним, а он не только не рассердился, а еще и утешал ее. Сам отец-император гордится им и собственноручно обучает чтению и письму. Всем понятно, что именно Шестой Принц станет великолепным наследником престола, прославит монархию, женится на самой красивой девушке и будет горячо любим всеми своими подданными. Его Шестое Высочество, принц Сяолинь, обожаемый сын венценосных родителей, благороднейший отрок, гений боевых искусств, талантливый литератор, все сулит ему лучшее будущее на земле. Замерзший, голодный мальчишка приник лбом к холодному камню. Его взгляд потускнел. К нему тихо подходит нянюшка Лю. Ее щеки пылают от возмущения. «Смотрите, у вас должно было быть все то же самое. Он Шестой Принц Великой Ся, а вы — Шестой Принц Джоу. Но он — облако в небесах, а вы — лужа на земле». Тантайцзинь недоверчиво переспрашивает: «То же самое, что и у него?» Лю взволнованно шепчет: «Да, потому однажды вы должны вернуться в Джоу, чтобы получить престол, а потом отнять у него все то, что по праву принадлежит вам. Власть, силу, страну, все, что есть у Сяолиня, должно стать вашим. Вы будете править миром, а все остальные будут только муравьями под вашими ногами». Тантайцзинь озадаченно молчит, обдумывая сказанное, пока, наконец, не произносит решительно: «Это все будет моим!» Но и по прошествии 14 лет все по-прежнему. Великолепный Сяолинь остается почитаемым наследником, а Тантайцзинь живет в холодном дворце и жалок, как муравей, которого шестой принц может растоптать в любую минуту. Но он по доброте душевной великодушно помогает несчастному. А если все переменится, будет ли он помогать Сяолиню? Нет. Тантайцзинь это ясно осознавал. Будет мучить и мстить, воздавая наследному принцу за все тяготы и лишения, что он пережил, будучи заложником. От несправедливости этого мира замирало в груди. В холодном дворце зимой стены промерзали насквозь, а летом негде было укрыться от жары. Ветхая одежда с чужого плеча и объедки с барского стола не красили существование. Пронзительный голос Лю звенел в его ушах. «Это твое! Твое! Твое! Отбери! Отбери!» Сила лилового цвета растекалась по его жилам. Властолюбие крепло и расправляло его плечи, заставляя пальцы сжимать цветок все сильнее. Но вдруг кто-то коснулся его губ, и им стало мягкое тепло. Он разжал пальцы, и жажда власти в сердце уступила место чистому восторгу. Он не осознавал, что происходит. Казалось, все его чувства в этот момент сосредоточены в этом поцелуе. Он забыл о семье, о няне Лю, принце Сяолине и императрице, о своем праве на все. В его помутившемся сознании ясным было только это чувство. Адамово яблоко на его шее дрогнуло, и все, чего он хотел, продлить это мгновение. Такое сладкое и завораживающее, похожее на запретный цветок, что когда-то чудом распустился в его холодном, одиноком дворце. Он мечтал сорвать нежный бутон, но так и не решился. Томительное ощущение страха и желания, словно жаждешь чего-то, чем не смеешь владеть. Теплее, острее, ярче, и страх улетучился. Помимо воли юноша жарко ответил на поцелуй, надеясь на большее. В этот момент тонкий пальчик надавил на лоб Тантайцзиня, и он со стоном потерял сознание. Сусу отключила его. Недовольно коснувшись своих припухших губ, она нахмурилась. «Злыдень! Он и есть злыдень!» Она попыталась забрать силу цветка отрешения, а он что себе надумал? Девушка отцепила его пальцы от своей юбки и задумалась. Чтобы спасти Тантайцзиня, нужен глаз. Теперь, когда волшебный цветок стал частью ее естества, ее очи бессмертны. Даже если она отдаст один свой глаз принцу, божественный артефакт заменит ей его. Ее преданный помощник Гоу Ю не желал просыпаться, чтобы не видеть страданий той, которую он оберегал сотню лет. Сусу была предельно спокойна и полностью уверена в принятом решении. Дао не допускала щедрости за чужой счет. Она не может позволить Тантайцзиню потерять человеческий облик, отобрав глаз у кого-нибудь несчастного. Она сняла пропитанную кровью повязку с его лица и тихим голосом произнесла: «Я спасу тебя сегодня, но убью, когда вернусь из бесплотной пустоши». Он молчал. Ее тонкие пальцы коснулись его раненой глазницы, она закрыла свой левый глаз и чуть не закричала от резкой боли, но, собрав свое мужество, сделала то, что задумала. Она должна пройти по этому пути, через одинокую снежную пустыню, в первую луну этого года. Тантайцзинь очнулся, он все еще был в чреве персикового демона, а на его ноге покоилась девичья голова. Сусу была смертельно бледна, ее длинные волосы черным шелком укрывали его тело. Тантайцзинь поднял руку и обнаружил, что его левый глаз исцелился, а магический артефакт исчез. Может, он обернулся его новым оком? Принц нахмурился и ущипнул Сусу за подбородок. «Очнись!» Длинные ресницы затрепетали, и она с трудом открыла веки. Сфокусировав взгляд, девушка заморгала. Крупинка фиолетового цвета в левом зрачке исчезла, но сухость осталась. Глаз, сотворенный из божественного цветка, все еще был прекрасен и совершенно неотличим от подлинного, но, к сожалению, не способен видеть ясно, не различал правду и ложь и тяжел, как нефритовый кристалл. Стоило ей закрыть правый глаз, и мир мрачнел. Всюду капала вода, ствол трещал и дрожал, лишившись источника своей силы. Тан Тайцзинь встал и проговорил: «Надо уходить». Сусу кивнула. Она оперлась о стенку ствола и попыталась встать, но смертное тело, принявшее божественную суть, не слушалось, и она соскользнула вниз. Тан Тайцзинь подхватил ее и взвалил себе на спину. Она не могла говорить, а он не хотел. Так и понес в полной тишине. Силы окончательно покинули девушку, и она легла ему на спину и мягко обняла за плечи. Тан Тайцзинь выбрался из дерева и оглянулся. Ветки персика оголились. Без волшебного источника силы его цветы опали. Двигаться он больше не мог и смотрел на них с ужасом своими призрачными глазами. Тан Тайцзинь растормошил Сусу и велел: «Уничтожь его своим заклинанием молнии». Она собралась с остатками сил и активировала духовную формацию в небе над деревом. Широкая, зигзагоподобная вспышка сверкнула и, ударив в персиковый ствол, разбила его в щепки. Тан Тайцзинь с Сусу на своей спине стоял и наблюдал за происходящим, пока оставшийся от дерева остов не рухнул. Тогда он повернулся, чтобы уйти, но услышал ее слабый голос: «Нам нужно найти Сяо Юй». Тан Тайцзинь возразил: «Это ты обещала, а я нет». Сусу обессиленно прильнула щекой к его плечу. Тан Тайцзинь, собравшийся уходить, вдруг передумал и подошел к обожженному пню. В вывороченных корнях мертвого демонического дерева они увидели тела молодых девушек, ставших пищей для отвратительного монстра. От них остались только кожа и кости, как и от молодого Вана. Сусу попросила: «Давай уйдем». Он кивнул и направился к выходу из поместья Ван Юаньвая. Еще не расцвело. Тан Тайцзинь, ступая босыми ногами по мерзлым камням, шагал по мостовой с Сусу на своей спине. Красные фонари колыхались на ветру. В их призрачном свете тени юноши и девушки слились воедино. Неожиданно он спросил: «Когда ты вошла, было ли у меня что-то в руках?» Сусу еле слышно ответила: «Когда меня поглотил демон, ты был без сознания». Тан Тайцзинь заметно огорчился. Как можно равнодушнее он проговорил: «Сегодня ты помогла мне убить древесного демона, и поэтому я отнесу тебя в деревню, но дальше выпутывайся сама». Поскольку ответа не последовало, он оглянулся и обнаружил, что девушка спит, обнимая его за плечи. Расцвело. Чэнь Яньянь всю ночь не спала в страхе, что подмену разоблачат и ее семью накажут смертью. Но когда пропел первый петух, она перевела дыхание и вознесла хвалу небесам. Чудесное спасение приободрило ее. В своей комнате она оживленно вертелась перед зеркалом. Коснувшись своего лица в отражении, девушка подумала о том, что хоть она и не красавица, но юность всегда привлекательна, а фигурка у нее довольно изящная. Принарядившись в цветастое платье, она заплела две косы и вышла за ворота. Из леса в сторону деревни сползал белесый туман. Сердце Чэнь Яньянь взбудораженно билось при воспоминании о прекрасном юноше. Ее переполняла смесь стыда и нетерпеливого ожидания. Девушка забралась на большой валун у деревенских ворот и принялась ждать, то и дело поглядывая на дорогу. Вскоре послышались шаги, и Яньянь увидела шагающего к деревне юношу в красных одеждах. Его женская прическа давно растрепалась, и угольные черные волосы рассыпались по плечам в беспорядке. Глаза сияли из-под четко очерченных бровей. Шедшего не заботило, что свадебный наряд разорван в клочья. Было что-то завораживающее в его стылой невозмутимости. Яньянь пошла навстречу. Сердце ее готово было выпрыгнуть из груди, но она взяла себя в руки и как можно спокойнее произнесла: «Я... Вы целы?» Тан Тайцзинь, не глядя, прошел мимо. На его спине спала Сусу. Яньянь засеменила следом. «Маленькая госпожа, спасибо, что спасла мне жизнь». Сусу проснулась от этих слов. Она потерла немного ноющий глаз и посмотрела на Яньянь. Та, смутившись, тут же опустила голову. «С тобой все хорошо?» Янь-Янь кивнула. Сусу похлопала Тантайцзиня по плечу. «Мне гораздо лучше, спасибо. Отпусти меня!» Тантайцзинь молча позволил ей спуститься на землю. Янь-Янь почувствовала укол ревности. До сих пор в ее сердце был только ужас перед молодым господином Ваном. Она даже подумывала, не предпочесть ли ей смерть свадебному паланкину. И если бы не мольбы ее матери, сделала бы это. Но если Тантайцзинь благополучно вернулся, значит, господин Ван мертв, сгинул. Чэнь Янь-Янь судорожно сжала пальцами юбку. «Госпожа, а что с господином Ваном? Его убили?» Сусу рассказала девушке о древесном демоне. Чэнь Янь-Янь задумчиво проговорила. «Так значит, девушкам в деревне больше не нужно бояться?» Тантайцзинь оглянулся и посмотрел на нее. Она перехватила его взгляд, и ее щеки залила краска. На его губах заиграла странная улыбка, но Сусу не заметила того, что происходит между ними. Глаз из цветка все еще был незряч, к тому же только сейчас ей пришло в голову, что можно было спросить у древесного демона о том, как войти в бесплотную пустошь. На сердце было тяжело от того, что придется сообщить бабушке и дедушке и Сяолин о том, что их Сяо Юй мертва. Вспомнив об этом, Сусу ускорила шаг. Ее одежда была разорвана, волосы растрепались, лицо перепачкано в грязи. Она шла, обняв себя за плечи, чтобы согреться в утреннем тумане. И от ее жалкого вида Чэнь Янь-Янь почувствовала себя немного увереннее. Взглянув на Тайтанзиня, она заметила, что тот смотрит вслед девушки, и в глазах его не было ни счастья, ни печали. Ядовитая змея ревности свернулась клубочком в ее сердце. Глава деревни, узнав, что древесный демон, виновник всех их бедствий, убит, и плакал, и радовался одновременно. Горевал, потому что его дочь тоже стала жертвой похотливой нечисти. В тот же день все, в чей дом пожаловал свадебный паланкин, отправились в поместье Ван на поиски останков своих детей. Заплаканная Сяолин бросилась к Сусу с поклоном, та остановила ее, мягко погладив по голове. «Сяо Юй умерла, чтобы защитить тебя. Вырасти умницей и стань счастливой хотя бы ради нее». Сяолин всхлипнула и закивала головой. Она обняла Сусу и внезапно прошептала ей на ухо: «Госпожа Е, будьте осторожны с Янь-Янь».